Командир второй роты просил слова. «Все это очень удивляет меня», — начал он. «Мы, офицеры, вольны делать в своем собрании, что найдем необходимым, решая каждый вопрос большинством голосов. Решение большинством голосов исключает какую-либо тень подозрения насчет образа мыслей офицерства. Нельзя сказать, что выписывает заведующий библиотекой. Если бы это делалось одним лицом, можно было бы подумать, что это лицо нарочно выписывает издание левого направления. Выписка же производится всеми офицерами в особом собрании. Можно ли запретить офицерам знакомиться со взглядами левых газет и партий? Думаю, нельзя. Уже по одному тому, что было бы странно не делать разведку в сторону неприятеля». «Хорошо сказано», — послышались возгласы собрания. «Это раз», — продолжал капитан. «Второе. Мы не дети, и странно запрещать нам читать то, что мы хотим. И в-третьих, я должен сказать, что командир батальона и полка никогда не председательствует при решении вопросов собрания. Это право принадлежит старшему офицеру батальона. Командир не член собрания, а лишь гость. Присутствие командира стесняет общество высказывать свое мнение. И у нас получается уже не наше офицерское собрание, а нечто официальное, выше нас стоящее. Не лучше тогда просто приказать нам за наши же деньги, — подчеркнул он, — выписать те журналы и газеты, которые найдет нужным начальству. Только я заранее говорю, что такой контроль и недоверие оскорбительны. Я предпочитаю отказаться совсем от газет и собрания, чем быть на положении институтки. Если мне не доверяют, пусть скажут прямо, я уйду в отставку или в запас. Читать же только «Новое время» или «Инвалид» меня никто не может заставить, не обязать. Он поклонился командиру и сел. И тотчас же зашумело, забурлило, будто рой пчел потревожили. Я вспомнил и нашу историю с Яснецким, и похоронным обществом. Конечно, на наши собственные деньги можем делать, что хотим, но это при условии нашей верности, — подумал я. А странно, теперь больше всего обиделись революционеры. Они горячо встали против недоверия к офицерам. Монархисты молчали, как убитые, и они молча слушали спор между командиром и офицерами-либералами. Командир, наконец, признал, что действует по личному приказанию начальника бригады. Это его требование, он проверит выписку журналов. «Значит, он не уверен в нас», — заволновались офицеры. «Значит, так», — ответил командир. Монархисты переглянулись. Я поймал выразительный взгляд Вершицкого. «Мало того», — продолжал командир, — «я ухожу в отставку, и это показывает вам, что я не уверен, что он уверен во мне. Все это прискорбно и является результатом времени и проигранной войны. Приходится подчиниться, и я настойчиво советую вам не шутить с огнем. Можно сгореть или опалить навеки крылья». Все переглянулись. Шум и разговор прекратились. Подсчет голосов показал, что мнение в батальоне разделилось на две почти равные части. «Новое время» получило столько же записок, сколько «Русское слово». «Речь» получила большинство голосов. «Нивы» и «Русский инвалид» — меньшинство. Остальные газеты левых и правых направлений почти по одинаковому числу голосов. Тут-то произошло то, что никто не ожидал. Исаевич взял список, прочел его и подчеркнул те газеты и журналы, которые нашел допустимыми. Его выбор пал почти исключительно на газеты правого направления. Революционеры попробовали было запротестовать, но тут полковник встал и сердито заявил, что это его приказание, и так будет. Собрание разошлось.